Глава 7. Солнце палило нещадно, на что уж бабочки, казалось бы, насекомые практически бестелесные, которые на лугу всегда порхали в бесчетном количестве, и те куда-то пропали. Лацис, сняв фуражку, положил ее на колени и то и дело вытирал потное лицо и шею носовым платком. Орлов и Еременко тоже сняли свои фуражки, разместив их, по примеру Лациса, на коленях. Но и это давало малое облегчение от духоты, проникающей без преувеличения во все поры на коже. «Андрис, прибавь скорости!» — страдальческим голосом попросил Эдгар Слацис. Водитель, сам мучившийся от жары в глубоко надвинутой на лоб фуражке, из-под которой по вискам сочился липкий пот, с превеликой охотой вдавил педаль газа, почувствовав стопой, как рифленая педаль уперлась в пол. Виллис устремился по петляющей среди цветущего луга дороги более охотко, подпрыгивая на ухабах и кочках. Но и это не помогло пассажирам почувствовать хоть какое-то облегчение. Встречный горячий воздух все так же упруго бил в лицо, шаловливо запрокидывая длинные чубы назад. Единственное, что успокаивало, так это мысль о том, что при такой скорости они намного быстрее окажутся на дальнем хуторе Топзин, где имеется спасительная тень и холодная колодезная вода. Сосредоточенные на своем несчастье, они не сразу разглядели устало шагавшего навстречу высокого парня. На нем была длинная холстинная рубаха, подпоясанная кожаным ремнем, потертые штаны. Парень шел босой. Разношенные старенькие ботинки, связанные между собой шнурками, он с крестьянской бережливостью нес на перекинутой через плечо сучковатой палке. На другом плече болталась холщовая сумка. На его худощавое лицо с воспаленными красными глазами падала густая тень от полей, низко надвинутой на глаза соломенной шляпы, с выбивающимися из-под нее светлыми волосами. Левая же щека у парня была перевязана грязной тряпицей. Увидев приближавшуюся машину, парень с предупредительной вежливостью сошел на обочину. Коснувшись рукой широких полей шляпы, он вымученно улыбнулся, болезненно скривив тонкие сухие губы, должно быть от того, что невыносимо болели зубы. Мимоходом взглянув на путника, Лацис кивнул в ответ на приветствие и с удвоенной силой принялся вытирать вспотевший лоб. «Такая жарища, да еще и зуб болит», — с сочувствием произнес он, с отвращением передернул плечами. «Врагу не пожелаешь». Орлов невольно потрогал свою челюсть, подвигал ее из стороны в сторону и неожиданно веселым голосом сказал. «Была у меня одна история с зубом. Мы тогда с Журавлевым в засаде сидели. Боль такая, что хоть на стенку лезь. Хотел было пистолетом выбить его, да побоялся, что злостный корень останется. Журавлев мне в шутку и предложил собственноручно вырвать его. Только я его слова всерьез принял. Вот до чего зуб паразит меня довел. Обмотал Илья суровой ниткой этот проклятый зуб и к чертям его собачьим выдрал. Теперь я ему по гроб жизни обязан. А того бандюгу мы все равно схватили. Хрен он смог от нас уйти. Потому как я больно зол был в тот момент и на него, и на зуб свой. Такие вот дела». «Товарищ майор», — наклонялся к уху Лациса Еременко, до обидного легко проигнорировав рассказ, который, по мнению Орлова, должен был всех рассмешить. «А у вас люди обычно где зубы лечат?» «Обычно в больнице», — через плечо ответил Эдгар Слацис. «Но врач принимает и на дому. Видел у парня сумку. Какие-нибудь продукты несет врачу, чтобы оплатить лечение. Сало домашнее или куриные яйца. В общем, чем богаты, тем и рады. А тебе зачем?» «Подозрительным мне этот тип показался», — не сразу ответил Еременко, все еще не уверенный в своих сомнительных предположениях. «Ноги у него босые, а не в цыпках. Как-то это неправильно. Если он, как крестьянин, большую часть времени ходит босиком, то цыпки просто обязаны иметься у него на ногах, а тут я их что-то не заметил». «Еременко!» — упирая на «э», осадил его Клим Орлов. «Хватит ерунду говорить. Ты теперь что, будешь всех огулом подозревать в бандитизме? Да и не мог ты на грязных... Ну, пускай не грязных, а пыльных ногах рассмотреть цыпки. Да и что ты ему можешь предъявить, что у него цыпок нет? Дома он, может быть, ходит в чунях, а в дорогу приличные ботинки прихватил, чтобы в городе переобуться и явиться к врачу человек человеком. Так что остынь. А уж если тебе так не имется, давай развернемся, чтобы ты сам удостоверился в своей ошибке. Обыщем этого деятеля. Только я уверен, что оружие мы при нем не найдем». «Может, ты прав», — с видимой неохотой согласился Еременко и, приподнявшись, оглянулся. Парень стоял на том же месте, глядел им вслед. Заметив, что за ним наблюдают, быстро отвернулся и поспешно зашагал дальше по дороге, вжав голову в узкие плечи, будто боясь удара сзади. «Ну и кончай дурить», — успокоился Орлов и доброжелательно похлопал его ладонью по колену, обнадежил, чтобы он сильно не расстраивался. «Впереди у нас будет много встреч с настоящими бандитами». На самом же деле Еременко, обладавший жизненной смекалкой, интуицией и зорким глазом, не ошибся, потому что повстречавшийся им на дороге парень действительно был никем иным, как Каспаром из банды Улдиса Культи. Но сейчас Каспара, облаченного в потрепанные крестьянские одежды и с нарочито перевязанной щекой, не узнали бы и его соратники, которые с ним ежедневно общались. Он шел в Пилтоны, рассчитывая украсть Стасю из больницы и сделать ее своей сексуальной наложницей. Привез же Улдис Культя с собой Зузанку из Виестуры. А он чем хуже него? Тем, что тот офицер, а он простой солдат? Да плевать он хотел на его должность и звание, потому что Вальтер уравнивает всех. Евреи в гиблом лагу тоже на что-то надеялись. Возбужденный перспективой скорого свидания с понравившейся девушкой, Каспар поправил на плече сумку с пистолетом и прибавил шаг, время от времени с опасением оглядываясь, переживая, что офицеры могут вернуться. Всем своим неприступным видом Еременко старался не выказывать внутреннего волнения, но мысль о том, что они поступили опрометчиво, не обыскав и не расспросив парня, из какой он деревни, не давала покоя. Но они уже отъехали довольно далеко, и возвращаться назад значит уронить свой авторитет в глазах въедливого на слова Орлова. Еременко, конечно, не боялся язвительного языка Клима, но возвращаться значит потерять напрасно время. Тем более, если Орлов действительно окажется прав. «Вот и Тобзин», — неожиданно оповестил Андрес, кивком указав на видневшийся вдалеке на пологом холме одиночный рубленный дом в окружении кряжестых в 2-3 обхвата дубов и вязов. Лацис снял очки, в последний раз вытер платком лицо, скопившееся в глубоких глазницах пот, затем тщательно протер запотевшие стекла очков и аккуратно водрузил их на место. Поправив указательным пальцем оправу на переносице, надел фуражку, придав себе вид неприступный и важный. Орлов с Еременко незамедлительно последовали его примеру, чтобы выглядеть в глазах зажиточных хозяев отдаленного хутора строго, как и положено представителям власти. Андрес остановился напротив распахнутых настежь ворот, не решаясь въехать во двор. В широкий проем были видны дворовые постройки. Жилой дом, хлев, несколько сараев, погреб, рига и обомшелый горбатый журавль с неподвижно висевшим на цепи влажным от воды ведром. Сбоку дома раскинулся большой палисадник с яблонями и грушами. Офицеры вышли из машины и, приосанившись, решительно зашагали к возившемуся возле кирпичного сарая коренастому мужику лет 45. Раскорячив ноги в кожанцах, обмотанные до колен грязными холщовыми анучами, он яростно строгал рубанком доску, поставленную ребром на верстаке, искусно сбитом из дубовых жердей. От каждого резкого движения мужика непрекаянно метался подол его холстинные рубахи, просторно свисавшие поверх серых штанов едва ли не до колен. Неподалеку от верстака на траве лежал остов недоделанного гроба. «Здорово, хозяин!» — сказал Эдгар Слацис, подходя к мужчине. Тот метнул на них враждебный взгляд, продолжая все так же яростно работать рубанком. «Чего надо?» — буркнул он хриплым, булькающим от негодования голосом. «Говорят, что вашего отца застрелили бандиты», — начал негромко говорить Лацис, стараясь, чтобы его слова не прозвучали чересчур нагло и обидно. «Приносим свои соболезнования». «Наша семья не нуждается в ваших соболезнованиях», — хмуро ответил мужчина, продолжая двигать рубанком. «Можете обратно уезжать». «Зря вы так», — все еще надеясь на мирный исход разговора, пытался уговорить молодого эхманца Эдгар Слацис. «Мы только осмотрим покойного и все. Нам надо...» «Что-то вы поздно спохватились», — злобно оскалился мужчина, показав желтые неровные зубы. «Не справляетесь со своими делами, нечего людей мутить. Наобещали нам светлого будущего, а сами...» Он безнадежно махнул рукой, на секунду отняв ее от рубанка, из-под которого торчала желтая смолистая стружка, закрученная в спираль. «Лучше уезжайте, не доводите до греха. Я человек нервный, за себя не ручаюсь». Орлову надоело слушать пререкания между мужчинами, и он грубо сказал: «Чего там, пошли глянем на труп, нечего ляса точить». Настороженно поглядывая из-под насупленных лохматых бровей на незваных гостей, молодой эхманс с замедленным движением отложил рубанок на верстак и, хромая на левую ногу, двинулся к сараю, где стояли прислоненными к стене вилы тройчатка. Не сводя внимательных злых глаз с офицеров, не глядя, протянул подрагивающую руку и цепко ухватил отполированный годами черенок. От его шершавых, натруженных каждодневным трудом рук пахло сбруей, конским потом, лошадью. «Не дури», — повелительным голосом сказал Орлов и положил ладонь на кобуру со служебным пистолетом. «А то не посмотрю, что инвалид». Неизвестно, как бы Клим поступил дальше, если бы в этот момент из дома не выскочила полная моложавая женщина в темном траурном платье. По всему видно жена молодого хозяина. Она была ему под стать, такая же коренастая, с грубыми чертами серого от горя и опухшего от слез лица. «Баладис!» — заголосила женщина, повисая всей своей грузной фигурой на широких плечах мужа. «Не тронь их! Брось вилы! Посадят, не справлюсь я одна с хозяйством!» Следом за ней из дома с ревом и криком «Папа, родненький, отступись!» выбежали четыре разновозрастные девочки. Старшей из них было лет 17. Они тоже повисли на отце, не давая ему взять в руки злосчастные вилы. У молодого Эхманса задрожал квадратный бритый подбородок, рука, которая держала черенок, безвольно упала вдоль приземистого туловища, и суровый на вид мужик вдруг горько заплакал, страшно кривя лицо, кусая черствые серые губы. «Так-то будет лучше», — сказал Орлов, убирая ладонь с кобуры. «Мы долго не задержим». И он упругим шагом, не глядя на дружное, убитое горем семейство, первым направился к дому. На всякий случай, с опаской поглядывая через плечо, за ним двинулись Еременко и Лацис. Милиционеры, тяжело ступая по скрипучим порожкам, вошли в дом, прошли в горницу. Посреди нее на широкой деревянной лавке, накрытой свежим белым полотном, лежал покойник. Торжественно обряженный в черный пиджак, старый Эхман с заостренным носом и серым с синеватым отливом пухлым лицом был похож на восковую куклу. Его узловатые, шишкастые руки труженика были сложены на груди, держали четырехконечный крест. Поверх же тела во всю его длину лежала двуручная железная пила, а под лавкой помещалась целая охапка стрекочей крапивы. Все это делалось согласно народному поверью для того, чтобы в жару сохранить мертвое тело покойника от преждевременного разложения. А еще некрашенный, чисто выскобленный пол был слегка присыпан желтым речным песком. Неподалеку на двух табуретках выселся ворох живых цветов, предназначенных для украшения гроба. На низеньком стульчике у стены, облокачиваясь на колени, сидела горестно согбенная старуха в темном траурном платье. Ее бесцветные от старости губы беззвучно шептали молитву. «Здравствуйте», — негромко произнес Еременко, но старуха даже не пошевелилась, то ли не услышала, то ли не посчитала нужным ответить. Заметив живую мимику Орлова, которая означала оставить старуху в покое, Еременко, старательно ступая по скрипучим половицам на цыпочках, первым подошел к покойнику. Бросив еще раз косой взгляд на его жену, он осторожно расстегнул пуговицы на груди старого Эхманса, завернул чистую белую рубаху. Рваное входное отверстие от пули находилось точно в том месте, где располагалось сердце. «В СМЕРШе я повидал разные раны от пуль», — приглушенным голосом сказал Еременко подошедшим коллегам. «Судя по характеру входного отверстия, стреляли из Вальтера. Хорошо было бы извлечь пулю, но это в нашем случае нереально. И стрелял человек очень меткий, обладавший навыками едва ли не снайпера». «Бог с ней, с пулей», — также негромко ответил Орлов. «Главное, что суть поняли. Потом надо данные осмотра обязательно занести в протокол». Еще немного посовещавшись возле трупа, оглядев его на предмет других ран, оперативники направились тихим шагом к выходу. И тут неожиданно старуха подала свой скрипучий голос, не поднимая низко склоненной головы, продолжая смотреть перед собой в пол невидящим взглядом. Жена Эхманса оказалась более сговорчивой, хотя у нее ничего и не спрашивали. «Они лошадь у него отняли», — проговорила она, и ее острый подбородок задрожал. «Покойный давно собирался отправиться на базар, продать поросенка и немного яблочного вина. Они у него и поросенка украли, и бричку, и вино. Живодеры». «Тетушка», — сказал Эдгар Слацис, — «мы их обязательно найдем, можете даже не сомневаться, и накажем по всей строгости советских законов». Всхлипнув, старуха перекрестилась, промокнула концами платка глаза, уголки скорбно сжатых губ, и опять притихла, упершись потухшим взглядом в пол. Еременко скорым шагом вернулся к покойнику, потрогал его правую заметно деформированную стопу с надетым на нее белым носком. «Думаю, происходило так», — сказал он. «Бандит находился в бричке, а старик не давал ей хода. Его и пристрелили. А потом колесом переехали ему ногу, и в бричке находилось, предполагаю, не меньше двух бандитов, судя по весу». «Добро», — проговорил Орлов, кивнул и скорым шагом направился к выходу, уже не таясь, громко топая каблуками хромовых сапог, на ходу с неудовольствием добавил: «Дело рук националистов. Их почерк». Едва милиционеры вышли на порог, как им встретилась жена молодого Эхманса. От летней печки, устроенной в палисаднике, она торопилась в дом, держа перед собой глиняное блюдо, накрытое сверху белым полотенцем, с тремя бокалами компота и какой-то местной стряпнёй, относившейся к разряду русских пышек. «Помяните батюшку!» — тихим взволнованным голосом попросила женщина, и ее скулы от смущения покрыл румянец. «Не откажите!» «Спасибо, но у советских людей не принято поминать», — почему-то соврал Лацис, ответив женщине на латышском языке. «Должно быть, побоялся, что их отравят». Отрицательно качнул головой и уже по-русски добавил: «Разве что от холодной воды мы бы не отказались». Женщина тоже на латышском что-то быстро сказала старшей дочери, и та, сорвавшись с места, проворно принесла от обомшелого деревянного сруба, почерпнув ведром, глиняный кувшин ледяной колодезной воды. Живительную, обжигающую колючим холодом влагу пили мелкими глотками, как бы пробуя ее на вкус. Утолив жажду, насытившись от души вкусной водой и поблагодарив хозяев за прием, который был хоть и не столь радушный, но закончился довольно миролюбиво, милиционеры направились к распахнутым воротам. Баладис продолжал доделывать гроб. Он сидел на корточках перед почти готовой домовиной, забивал молотком гвозди в только что оструганную доску, время от времени бросая хмурые взгляды на покидавших поместье незваных гостей. С улицы во двор въехал на велосипеде ксенц. На руле у него болтался кожаный чемоданчик с предметами, необходимыми для проведения религиозной церемонии над покойником. Увидев милиционеров, он от неожиданности вздрогнул, вильнув передним колесом, но быстро взял себя в руки, выровнял велосипед и с достоинством поклонился, небрежно коснувшись шляпы кончиками холеных пальцев. Прислонив велосипед к бревенчатой стене, ксенц перекрестился сам, перекрестил двор и ушел в дом, больше не удостоив присутствующих своим вниманием. «Настоятель нашего храма, святого Мартина Турского, святой отец Юстус Матулис», — глухо сказал Эдгар Слацис, который знал его в лицо, — «приехал молебен читать по покойному Эхмансу». Посещение отдаленного хутора Тобзин произвело на оперуполномоченных уголовного розыска гнетущее впечатление.